Организация конкурса. Необходимо учесть несколько важных мелочей. Нужны два помещения для жюри и для участников конкурса, зал ожидания. Если в вашем офисе только одна комната, организуйте зал ожидания в коридоре. В помещении жюри стол. С одной стороны полукруглом сидят члены жюри. Каждому нужен стул. С другой стороны стул для соискателя. И один стул запасной. В жюри конкурса должно быть минимум два человека. Например, организатор и заказчик. Лучше, если в жюри 3-5 человек. Главное – жизненный опыт и умение разбираться в людях. Знание специфики работы приветствуется. У всех членов жюри должны быть вопросы конкурса. Ручки, чистые листы А4, напитки, чай, кофе, минералка и стаканчики. Горячительное будете пить после конкурса. Положите на стол жюри 10 комплектов анкет для второго этапа конкурса и резюме приглашенных на конкурс. Для зала ожидания потребуется 10 стульев и ваш сотрудник-администратор конкурса. Его задача – следить за порядком, обеспечивать участников всех необходимым, помалкивать, наблюдать и слушать. Свой среди чужих, чужой среди своих. Еще лучше, если этот человек общается с соискателями и поддерживает с ними личный контакт. Важно, во-первых, сообщать позитивную информацию о вашей компании, но не раскрывать лишнего, например, размеры окладов. И, во-вторых, необходимо снимать напряжение среди участников конкурса, чтобы они не сбегали сами, пока вы сами их не пристрелите. На роль такого человека идеально подходит наблюдательная, неглупая и не слишком яркая женщина. Периодически приглашайте ее к себе. Она доложит вам, кто о чем говорит и кто чем дышит.